И если я хочу попросить вас об одолжении, то только в моих личных интересах». Женщина остановила взгляд на удостоверение, потом посмотрела на меня. Минуту мы разглядывали друг друга, наконец она отвела взгляд и улыбнулась. Это была первая улыбка, появившаяся на ее до сих пор неподвижном лице. «Уж очень торжественно вы начали разговор. Чем же я могу вам помочь?» «В июле этого года я был в Сопоте. В это же время здесь отдыхала одна девушка. Она говорила, что живет в вашем пансионате. Вот, посмотрите, это она». Я вытащил фотографию и с бьющимся сердцем ожидал реакции моей собеседницы. «Ах, да, это пани Эльмер. Я ее отлично помню», — бросив взгляд на фотографию, воскликнула она. Я вздохнул с облегчением. «Да, именно Анка Эльмер», — повторил я самоуверенной миной, ибо наконец-то узнал ее фамилию. «Мы...» — я на минуту замолк. «Очень подружились, и поэтому она подарила мне вот эту фотографию. На обороте она написала... Пожалуйста, прочитайте, чтобы убедиться, что я говорю правду». Заведующая пансионатом перевернула фотографию и прочитала слова, которые я сам написал еще в Варшаве, обдумывая сценарий этого разговора. «Чтобы Анатоль слишком быстро меня не забыл, Анка, под ними были число и год». Во взгляде заведующей я заметил искорки веселья, и это вдохнуло в меня надежду. «Ну хорошо, а что же я должна сказать?» «Сейчас объясню. При расставании, ибо, к сожалению, я должен был уехать раньше, Анка дала мне свой адрес в Варшаве, и, пожалуйста, я его потерял». «Я вам сочувствую, но чем же я могу вам помочь?» «Мне пришло в голову, что в регистрационной книге пансионата записывается место постоянного жительства приезжих. Я сел в поезд и появился здесь у вас». «Вы приехали специально из-за этого адреса? Но не могу же я потерять такую девушку. Проще было обратиться в справочное бюро в Варшаве». Я был готов и к этому замечанию. «Ну, конечно же, я там был. Однако женщин с такой фамилией несколько десятков. А я не уверен, не является ли Анка уменьшительным от какого-нибудь другого имени». «Ах, молодежь!» — заведующая рассмеялась и поднялась со стула. «Подождите, сейчас поищем». Она пришла с книгой в черном переплете и положила ее передо мной. Я возвращался в Варшаву в надежде, что моя погоня за этой проклятой девицей подошла к концу. И время было самое подходящее, ведь только 6 дней отделяло меня от возвращения Терезы. Я вернулся довольно поздно и не решился тотчас отправиться по полученному адресу. Пошел туда на следующий день утром. Двери мне открыла пожилая женщина, худая и маленькая, с седыми мелко завитыми волосами. Лицо ее было покрыто морщинами, но глаза сохранили юношеский блеск. «Ну зачем такой трезвон?» — фыркнула она вместо приветствия, так как я действительно под влиянием хорошего настроения несколько дольше задержал палец на кнопке звонка. «Ради бога, извините. Анка дома?» «Вы что, снова за свое? Ведь я уже раз вам ответила». «Как это снова?» — удивился я. «У меня к ней очень важное, сугубо личное дело». «Так вы не из милиции? Откуда?» «Ну, может быть, вы уделите мне немного внимания? Неудобно говорить об этом в прихожей». Женщина проводила меня в чистенькую комнату с разными занавесочками, салфеточками и фарфоровыми статуэтками. Указала мне кресло у окна, сама присела на второе. «Что это за личное дело? Неужели Анка снова что-нибудь натворила?» «Из ваших слов я делаю вывод, что с ней такое случается часто», — ответил я уклончиво, чтобы сначала получить как можно больше сведений о банке. «Интерес милиции действительно ничего хорошего не сулит». «Сулит, не сулит, наплевать», — недружелюбно проворчала старушка. «Но этот милиционер, что тут был, хотя бы симпатичный парень, чего нельзя сказать о других». «Значит, я вам кажусь несимпатичным», — попробовал я пошутить. «Я имела в виду не вас». Ответ был резким и не предвещал ничего хорошего в дальнейшем ходе нашей беседы. Но, как оказалось, несмотря на эту резкость, женщина втянулась в разговор, окинула меня быстрым взглядом и произнесла, нахмурив брови: